Глава 17. Сила установок. Давайте перенесемся в первую половину 20 века, во времена, когда еще не было слова «психосоматика», но уже зарождалась наука о том, как мысль влияет на восприятие и поведение. Именно в этот период в Советском Союзе начинает формироваться одно из самых глубоких направлений психологии – теория установки. Теория от деятельности, мышления, мотивации – все это неразрывно связано с тем, во что человек верит, иногда даже не осознавая. Начнем с основоположника теории установки Дмитрия Николаевича Узнадзе, грузинского психолога, члена-корреспондента Академии наук СССР. Именно он впервые в экспериментальной форме показал: наш мозг не просто регистрирует информацию, он предвосхищает ее. На базе Тбилисского университета он создал Институт психологии, где с коллегами проводил серию уникальных экспериментов. Самый известный из них – с шарами разного веса. Суть эксперимента Узнадзе. Человеку давали в руки попеременно тяжелый и легкий шарик одинакового размера, формируя установку ожидания тяжести. После нескольких повторов человеку неожиданно давали два легких шарика, и он продолжал ощущать один из них как более тяжелый. Пример. Вы собираетесь позвонить маме или поехать к родителям и заранее думаете: опять начнется, что я делаю не так, почему не звоню, когда устроюсь на нормальную работу, сколько можно жить не так, как они хотят. И вот еще до того, как вы поднимаете трубку или заходите в квартиру, тело уже в напряжении, плечи поджаты, голос напряжен, внутри готовность оправдываться. А мама просто спрашивает: «Ну что, как у тебя день прошел?» А вы слышите в этом: «Ты опять все делаешь неправильно». Это установка, которую описывал Узнадзе. Ожидание критики искажается настолько глубоко, что даже нейтральные слова начинают восприниматься как угроза. Вывод: предварительная установка, ожидание тяжести, искажает сенсорное восприятие. То есть мы не видим и не ощущаем мир таким, какой он есть. Мы ощущаем его сквозь фильтр ожиданий. Позже Узнадзе расширил понятие. Установка формируется на основе предшествующего опыта и действует до осознания автоматически. Она влияет на восприятие, мотивацию, принятие решений, поведение. Установка – это состояние готовности к определенной активности, возникающее на основе прошлого опыта. В будущем эту теорию подхватит когнитивная психология, но именно Узнадзе первым дал миру доказательство, что восприятие управляется не только глазами, но и бессознательной готовностью к опыту. Теперь обратимся еще к одному гениальному ученому, Льву Выгодскому, одному из крупнейших советских психологов, чьи труды оказали влияние на развитие когнитивной, культурно-исторической и даже клинической психологии по всему миру. Его вклад в тему убеждений и установок фундаментальный. Он ввел понятие внутренней речи, диалога, который человек ведет сам с собой. По Выгодскому эта внутренняя речь не просто побочный эффект мышления, а инструмент управления вниманием, эмоциями и действиями. Слово вначале было обращено к другим, а потом к себе. Речь становится средством мышления. Иными словами, убеждение формируется как внутренняя речь, которая превращается в автоматический внутренний монолог. Этот монолог и есть личностная установка, которую человек затем транслирует в повседневной жизни. Например, ребенок, которому в детстве многократно говорили: «Ты не справишься, ты слишком чувствительный, не выдумывай», вырастает и сам себе повторяет эти же фразы, даже если их уже никто не говорит. Он может отказаться от новых возможностей не потому, что не может, а потому, что внутренний диалог управляет его решением. Другой пример – человек, который с детства слышал «молодец, ты справишься», в критической ситуации активирует этот внутренний голос поддержки и действует, даже если страшно. Таким образом, Выгодский был одним из первых, кто показал: убеждения – это не мысли в голове, а внутренние другие, которых мы носим в себе. А Алексей Леонтьев, ученик Выгодского и один из главных теоретиков деятельностного подхода в психологии, задал вопрос, а откуда вообще берутся убеждения и установки? Ответ – из деятельности. Он рассматривал мышление как производное от активного взаимодействия человека с миром, где каждый поступок закрепляет не просто опыт, а определенную структуру смысла, то есть установку. Ключевые идеи Леонтьева. Убеждения – это не просто идеи в голове, а смысловые образования, встроенные в действие. Если поведение противоречит внутреннему смыслу, возникает внутренний конфликт. Только через активную деятельность возможно переформатирование личностной структуры. Пример из жизни. Женщина много лет говорит «я хочу стабильности», но продолжает вступать в отношения с эмоционально нестабильными партнерами. Почему? Потому что ее реальные установки и смыслы – это потребность в драме, борьбе, спасении. Она делает выбор не из идеи, а из устоявшегося паттерна действий. И наоборот, человек, который боится публичных выступлений, может много думать об уверенности, читать книги, но только когда он начинает выступать, тело и психика перестраиваются. Через действие он переубеждает себя, и только так убеждение становится реальностью. Таким образом, установка – это не пассивная мысль. Это форма готовности к действию, встроенная в тело, мотивацию, восприятие. Именно Леонтьев впервые связал установки с целями, мотивацией и личностью в целом. Если обобщить, Узнадзе показал, что ожидания искажают восприятие даже на сенсорном уровне. Выгодский объяснил, что внутренний язык формирует убеждения и управляет поведением, даже если никто больше ничего не говорит. Леонтьев доказал, что убеждение – это не идея, а активная структура, встроенная в действие, смысл и цель. Сформировался фундамент. Мы думаем не как хотим, а как привыкли, и это привычное мышление начинает управлять нашим восприятием, действиями и даже телесными реакциями. Если присмотреться, то почти всегда за нашими ожиданиями стоит прошлое. Когда человек думает «со мной опять что-то плохое случилось», это не про настоящее. Это отголосок старого опыта, когда что-то действительно пошло не так, и теперь внутренний голос шепчет «ну вот, все как всегда». Мы начинаем ждать плохого, и само это ожидание окрашивает восприятие, усиливает стресс, подтачивает здоровье. Так рождается внутренний диалог, который мы редко осознаем. Когда-то в детстве нам могли говорить «у тебя слабый позвоночник, у тебя плохие глаза». «Ты у меня хиленький». Слова родителей, учителей, врачей оседают внутри, и однажды мы начинаем повторять их себе уже без внешних подсказок. Мы живем так, как будто эти фразы истина. И чем дольше мы их носим, тем больше они становятся не просто словами, а системой верований. «Я болен, со мной что-то не так, мне не помочь». Отсюда вырастают взрослые сценарии. Мы ходим по врачам, меняем специалистов, пробуем практики, но внутри все равно звучит старая установка. Я все равно заболею, с возрастом будет хуже, осложнения неизбежны. И пока внутри нас живет эта вера в болезнь, тело будет подстраиваться под нее. Все это приводит нас к одному важному выводу. Болезнь нередко начинается не в теле, а в диалоге, который мы ведем с самими собой. Пока мы не поверим, что можем быть здоровыми, пока не начнем разговаривать с собой иначе, никакие внешние усилия не дадут настоящего результата. Именно здесь начинается настоящая работа, не только с телом, но и с убеждениями. Потому что здоровье – это не только анализы и диагнозы. Здоровье – это внутренняя вера, что я могу быть целым, сильным и живым. А эта вера всегда рождается в нашем собственном внутреннем голосе.